История четвертая. Белая колдунья. Проповедник притворялся спящим. Актер из него всегда был никакой, обмануть ему меня никогда не удавалось. Он всем своим видом показывал, что обижен и чертовски устал, хотя не представляю, как может устать душа, которой не нужна ни еда, ни сон. Все началось с того, что его утомила поездка в регулярном дилижансе. Он беспрерывно ерзал на сиденье, стонал, словно фамильный замковый призрак, ворчал, тяжело вздыхал, поглядывал в маленькое окошко и через каждые полчаса спрашивал, когда же мы приедем. Ему не нравилась неровная дорога, медленная скорость из-за дождя, болтанка и скрип жестких рессор. Я ему в кои-то веки тоже не нравился, хотя бы тем, что решил отправиться в дорогу на исходе октября, на неделю раньше планируемого срока, оставив уютное логово в дешевом трактире, в котором снял маленькую комнату несколько недель назад. Проповеднику она чем-то приглянулась. Он целыми днями валялся поперек кровати, донимая меня историями из своей жизни и наблюдениями за миром. Так что, когда я решил проверить регион на предмет темных душ, старый пеликан возмутился и завопил, словно я вытаскиваю у него рыбу из клюва. В итоге, когда он меня окончательно достал, дорога и так была тошнотворной, я попросил его заткнуться или сойти и отправляться пешком. Он замолчал и сделал вид, что спит, прекрасно понимая, что никого этим не проведет. Души никогда не спят, а вот я, в конце концов, задремал. Кроме меня и проповедника в дилижансе никого не было, а путешествие по расползшимся из-за осенней непогоды дорогам оказалось чертовски утомительным и долгим. Я проснулся только, когда почувствовал, что мы остановились. Кучер стучал по крыше, привлекая мое внимание. Я высунулся и спросил: «В чем дело?» «Ваша остановка, господин! Приехали!» — ответил мужчина, кутавшийся в теплый кафтан. Пугало, сидевшее с ним рядом, важно кивнуло. «Не вижу, чтобы мы были в Рюдинге. Идите вон по той дороге. Доберетесь минут за 40». Кучер указал кнутовищем куда-то в серые грязные поля и, видя, что я собираюсь возражать, развел руками. «Не проеду. Застрянем и будем торчать до утра. Я и так выбился из графика». Я ругнулся, проповедник за моей спиной злорадно хихикнул. Очень захотелось отвесить ему хорошего тумака, но я лишь мотнул головой. Пугало неохотно спрыгнуло прямиком в грязь, как оказалось, оно ужасно любило кататься и непременно рядом с кучером. Еще одно из интересных проявлений характера, которых с каждым месяцем нашего знакомства становилось все больше и больше. Я поднял воротник моей длинной куртки и надвинул широкополую шляпу с пером на самые глаза, чем явно польстил пугалу, которая носила свою соломенную на тот же манер. Впрочем, хорошее настроение одушевленного улетучивалось по мере того, как мы продвигались вперед по сельской дороге, все дальше и дальше отходя от центрального тракта. Оно ненавидело сельские просторы, слишком напоминающие ему одно безымянное ржаное поле в окрестностях Виона. Думаю, потому что наторчалось там на целую жизнь вперед. «За каким дьяволом, прости господи, тебе потребовалось переться в эту жалкую деревушку? Неужели ты не напутешествовался?» «Тебе разве не известно такое слово? Работа. Моя работа предполагает длительные поездки. В том числе приходится заглядывать и в такие дыры, как Рюдинг». «Мало тебе было солезина? Ты вернулся из него перекошенный, словно бы на тебе бесы плясали. Мог бы отдохнуть немного». «Я уже наотдыхался», — огрызнулся я. Память о Солезине была для меня тем же самым, чем для Пугала, напоминание о его поле. Я очень надеялся, что больше никогда не вернусь в город, который для меня теперь всегда будет смердеть смертью, ужасом и болью. Сны, что остались со мной после случившегося, были кошмарны. Почти каждую ночь я оказывался в кромешном мраке, с тусклым масляным фонарем в руках, то и дело выхватывающим из темноты лишь мертвецов с лицами Рози и Пауля, а где-то там, за пределами света, пряталась усмехающаяся перламутровая тварь. И, как назло, у меня при себе не было моего кинжала, а лишь бесполезный против души ржавый серп пугала. — Не хочешь рассказать о том, что там случилось? — смягчил тон проповедник. — Нет. — Так я и думал, — поджал он губы и отстал.